Еще раз всех поздравляем с великим нашим праздником. Запомним навсегда эту нашу молитву, коленопреклоненную, потому что вся жизнь Церкви должна быть именно такой коленопреклоненной молитвой, жизни каждого из нас. Мы в этой молитве приносим исповедание всех грехов своих. Все исповеди, которые были у нас когда-либо в жизни и которые когда-либо еще будут в этой молитве. И все святые преклоняют вместе с нами колено на этой молитве. И все святые священники принимают наше покаяние. И преподобный Серафим Саровский, и преподобный Сергий Радонежский, и святой праведный Иоанн Кронштадтский, и просто все священники, какие есть. И вообще не имеет значения, кто принимает, потому что сам Господь Дух Святой принимает нашу исповедь на этой коленопреклоненной молитве. И сам Господь Троица Пресвятая прощает нам наши грехи. Мы крещены во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и мы будем совершать свое служение в жизни во имя Пресвятой Троицы. Мы согрешили перед Богом Святой Троицей, и она принимает наше исповедание и покаяние и прощает нас. И чтобы мы знали, что Дух Святой – это прощение грехов всегда. И что Он прощает нас 70 раз на 7 в день каждый, когда мы совершаем грехи, если мы приносим Ему наше покаяние. И чтобы мы знали, что любовь Божия, которую Отец возлюбил нас, та же самая, которую Он любит своего единородного, возлюбленного Сына. И эта любовь проливается, пролилась в сердца наши Духом Святым. Как сам Господь молится накануне своих страданий, накануне того, чтобы было даровано роду человеческому, это прощение всех грехов, а значит и жизнь вечная. «Отче, любовью, которую Ты возлюбил меня, молю, да пребудет и она в них». И грехи рода человеческого всего омытые кровью Христовою теперь не являются уже препятствием для того, чтобы Бог, Отец, излиял Духа Своего Святаго на обновленное человечество, на нас, исповедующих веру в Него. И мы с изумлением и благодарностью, принимая этот дар Божий от Бога нашего, должны помнить, что принятие этого дара, принятие Духа Святаго, Духа Истины, всегда означает в мире сем, лежащем во зле, объявление войны духу лжи и силам зла, которые воюют против Бога и против Церкви Святой, и всех, кто запечатлены святым крещением и помазанием Духа Святаго. И чтобы мы не боялись никакого врага и никакого зла, потому что мир ничего не может сделать тем, которые запечатлены Духом Святым, и которые свои Богу, которые усыновлены им дарование этой благодати. Господь говорит, что в этом заключается весь смысл нашей жизни, в этой войне. «Если мир вас ненавидит, — говорит Он, — то знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Но от того, что Я избрал вас от мира, сего ради ненавидит вас мир. Поминайте слово, которое Я вам сказал. Раб не больше господина своего. Если меня изгнали, и вас изгонят. Если слово мое соблюли, и ваше соблюдут. Когда же придет Утешитель, Дух Святый, Он наставит вас на всякую истину. И Он будет свидетельствовать обо мне, и вы будете свидетельствовать, потому что вы примете от Духа Святаго. И будем проходить нашу жизнь, зная, что сатана, воюющий против всей церкви и против каждого крещенного человека, сподобившегося крещения, даже если против одного человека, никогда не ведет ее индивидуально, а ведет ее против самого Бога, против всей церкви. И мы должны воспринимать всякое зло, которое воюет против другого человека, как относящееся к войне против самого Бога, и должны противостоять сатане до конца, зная, что Господь с нами, что Его крепость бесконечно превосходит крепость вражию. Как Он смерть победил, так Он побеждает и грех. И наша молитва сегодня о усопших соединяется с молитвой о прощении наших грехов, потому что это одна победа Божия. В Духе Святом нам открывается глубина происходящих событий в сегодняшнем мире, всех, и самых роковых, и судьбоносных для всех народов, и для православия в особенности. И мы понимаем, что эти испытания нам даны от Бога. Господь дает нам эти скорби и эти страдания для того, чтобы ими привести нас в Царство Небесное, для того, чтобы мы приобщились до конца всему, что есть у Христа Бога, приобщившемуся до конца всему, что есть у нас, и сподобились Его славы. В Духе Святом мы понимаем и видим все, что будет в будущем с родом человеческим и с Церковью нашей Святой. Все, что будет с нами и что мы с вами будем. Чем больше тьма, чем страшнее зло, чем ближе кончина мира, тем ближе второе пришествие Христово во славе, тем яснее явление новой земли и нового неба, для которых мы созданы, тем осмысленнее наша надежда, тем больше понимаем мы победу Божию, которая нам принадлежит уже сегодня, потому что она одержана ради нас. Аминь.